Идеологические последствия диспута. В суде над Талмудом христиане применили против евреев и их книг механизм инквизиции, который предназначался для борьбы с внутрихристианскими ересями. Талмуд был осужден как книга еретическая по отношению к иудаизму в том виде, в котором его понимало христианство и каким оно желало его видеть. Это была первая попытка церкви вмешаться во внутренние дела еврейства с тем, чтобы навязать ему свое мнение и свои взгляды по поводу еврейской доктрины. Если до суда над Талмудом церковь позволяла евреям самим заниматься своими внутренними делами, а полемику рассматривала как способ убедить евреев в истинности христианства, то отныне она вмешивается в религиозную жизнь евреев, навязывая им собственные понятия о сущности самого иудаизма. Таким образом, диспут о Талмуде оказался не просто очередной попыткой доказать правоту христианства, а был спором о сути еврейской религии. Непосредственным следствием этого нового полемического поворота стало сожжение Талмуда. С тех пор и до начала нового времени Талмуд продолжал подвергаться постоянной агрессии со стороны церкви и ее цензуры. Но кто, собственно, несет ответственность за эту роковую перемену? В своей книге «Христианские взгляды на Талмуд» Мерхавия возлагает эту ответственность в первую очередь на Николая Донина. В отличие от своих предшественников Петра Альфонси и Петра Достопочтенного, Донин не удовольствовался рассказами о Гады, но привлек к обвинению и галахические отрывки, а также впервые указал христианам на роль Талмуда в еврейском законодательстве и привел талмудические высказывания об отношении к неевреям, об Иисусе и Марии. Со своей стороны, Джереми Коэн в исследовании об антиеврейской деятельности нищенствующих орденов в XIII веке именно им отводит решающую роль как в ведении диспута, так и в исполнении приговора, а главное – в формулировке выводов, вытекавших из этой полемики. На наш взгляд, эти сдвиги, как уже сказано, стали результатом перемен в самооценке церкви. Как для своей паствы, так и для еретиков и евреев, церковь теперь считала себя вправе указывать, что такое истинная вера, которой должны придерживаться все, кто находится в пределах ее владычества. Хотя мнение Коэна о роли нищенствующих монахов на парижском диспуте кажется нам преувеличенным, стоит привести его выводы по поводу идеологических последствий этого спора. Только в XIII веке церковь и в первую очередь нищенствующие ордена стали изучать современный им иудаизм и еврейскую литературу, пытаясь доказать в ходе публичных дебатов с живыми евреями из плоти и крови, что еврейская раввинистическая традиция средневекового европейского иудаизма не может быть терпима в христианском мире. Ужас, испытываемый христианством перед ересями, и ошибочное понимание того, что можно считать истинной еврейской традицией, со временем стало все больше и больше определять европейское восприятие иудаизма. Если мнение Коэна верно, то каковы должны быть последствия этого нового подхода? Обратите внимание, что Талмуд был сожжен только во Франции, хотя папа обращался и к другим монархам. Как вы объясните этот факт? Итак, Талмуд был сожжен только во Франции. Прочие монархи не торопились вмешиваться в еврейские дела. Сомнительно поэтому, чтобы, несмотря на обострение антиеврейской позиции церкви, христианский мир сделал отсюда соответствующие практические выводы. Мы уже видели, что полемические сочинения традиционного типа продолжали появляться в Европе и после XIII века, а наряду с новыми, более радикальными идеологиями продолжала сосуществовать и терпимость, завещанная Августином. Христианский мир никогда не был монолитным целым. В нем одновременно соприсутствовали разнородные идеологические и практические тенденции. Таково было положение во всех сферах общества и культуры, также обстояли дела в отношении к евреям. Новая полемика, полемика о Талмуде, на исходе Средневековья соседствовала со старой полемикой и не могла окончательно вытеснить ее. В заключение можно сказать, что начиная с XII века отношение к евреям и полемика с ними стала более разнообразной, более сложной и более агрессивной. Она отражала перемены, происходившие в тогдашней духовной жизни христианского Запада.